Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 8. Двое в овчинках уже валялись на земле. Еще двое быстренько отползали в сторонку. К Василию никто больше не приближался, но галдели вокруг громко и достаточно грозно. Надо было вырубить зачинщика. Бурцев двинулся к рыжей голове, что маячило в стороне от места схватки. Яцек почувствовал опасность, отступил. Заверещал пуще прежнего. «Убивают татары!» Толпа изрыгнула подмогу. Теперь в руках у некоторых беженцев появились внушительные дрыны. Шустрые, блин. Когда только успели к телегам сбегать за оглоблями-то, хорошо хоть вооруженные кнехты пока не вмешались. Воины озадаченно смотрели то на Бурцева, то на Яцка, то на повозку своей паночки. Без приказов крестьянские разборки не полезут. Значит, есть шанс. Если начхать на рыжего и уложить тех двоих справа, путь к роще будет свободен. «Прекратить!» Повелительный голос прогремел над головой Бурцева. Поляков как ветром поздувало. Только сухо стукнуло о землю брошенное дубье. Та вяло заворочились на притоптанном пятачке поверженные бойцы. Остальные пугливо попятились за спины кнехтов, образуя широкий полукруг. Бурцев обернулся. Сначала увидел лошадиную морду, потом все остальное. Уставший человек на уставшем коне. Конец Генриха Благочестивого. Взирал сверху вниз. Недобро взирал. Шлем с полумаской всадник держал теперь в левой руке. Так что Бурцев разглядел изуродованное лицо верхового. Застарелый шрам тянулся от перебитой переносицы до правого уха. В памяти о давнем ударе чего-то боевого топора или меча. А рубится здесь, не дай бог. «Что происходит?» Верховой правил коня к Бурцеву. «Кто таков?» Бурцев и рта не успел раскрыть, как всаднику подскочил яд. Рыжий цепко ухватился за стремя. «Пан рыцарь! Татарский лазутчик это. Высматриваю, выспрашиваю, вынюхиваю. Я сразу понял, что это за птица. Хотел схватить пса с ребятами из нашего ополья, а он в драку. Лазутчик?» Брови всадника сдвинулись. Шлем в руке дернулся. Звякнула кольчужная бармица. «Кто-нибудь знает этого человека?» А в ответ тишина. Лишь недружелюбные лица вокруг. Да откуда они Бурцева знать-то могут? Больше чем за 7 веков до появления на свет. Зловещее молчание длилось недолго. «Вздернуть!» – распорядился гонец. «У меня сейчас нет времени допрашивать татарских следопытов». «Ага, а вот и кнехты подняли оружие. А против этих резиновой дубинкой многовато ли навоюешь?» «Да разве ж я ж похож на татарина?» Бурцев был скорее изумлен, чем испуган. «Может, и не похож», – проговорил княжеский гонец. «Только этого никому наверняка неведомо. Тот, кто видел богопротивных язычников, воочию уже мертв. Железная логика, ничего не скажешь». «Но зачем же сразу?» «Сдернуть», – повторил приказ всадник. Он, казалось, уже утратил интерес к случившемуся. Повинуясь воле хозяина, конь обратил в сторону Бурцева грязный круг, прощальный взмах потлатого хвоста и неспешная рысь сквозь проступившуюся толпу. Потом людская масса сомкнулась вновь. С полдюжины вооруженных воинов подступали к Бурцеву, медленно, осторожно, перенося вес ноги на ногу. Походка опытных бойцов. Блики весеннего солнца играли на пластинах лад, отточенных остриях копий и лезвиях секир. Поскрипывал в тишине боевой цеп. Этакие шипастые нунчаки устрашающего вида. Воин с цепом выдвинулся вперед. Такому оружию нужно пространство для замаха. Пригнулся, побычье смотрит из-под натянутого до бровей железного шлема шляпы с широкими полями. Качает отвлекающий маятник. Тяжелый цеп на длинной, чтобы случайно не задеть в бою хозяина рукояти, вот-вот захватит в зону поражения одинокую жертву. Еще двое кнехтов заряжают арбалеты, обеспечивая прикрытие. титановые пластины броника эти короткие тупорылые стрелы не пробьют. Факт, но с ног свалят. Да и потроха с такого расстояния могут отшибить не хуже пули. К тому же ОМОНовский бронежилет защищает только грудь, брюхо, спину и бока. А что если стрелки перебьют руку или ногу? Какой, Васек, после этого из тебя будет боец? А если кто-нибудь сообразит вогнать арбалетный болт под шлем? Или в пах? Или лопанет в лицо? И без того уже треснувшее забрало каски на такое не рассчитано. Разлетится и хрустальная рюмка. Кстати, сама каска тоже не тяжелая боевая сфера. Всего-навсего скат первой степени защиты. Легкий, слоистый органопластик в чехле. Выстрел из арбалета или хороший удар мечом расколет его в два счета. Эх, будь под рукой автомат, совсем другой разговор получился бы с этими кнехтами. Или хотя бы Макаров, или граната, что ли. Увы, еще три недобрых и непечатных словечка в адрес майора Подсаева. За место под солнцем, осветившим 7 столетий назад, придется драться без настоящего оружия, полагаясь только на спецсредства. Но не плестись же покорной овцой на висельницу. Бурцев поднял дубинку, прикрывая щитом. Комедия, да и только. Трагикомедия. РД-73 и ОМОНовский щит хороши против демонстрантов с палками и арматурными прутьями. Сгодились они для того, чтобы раскидать местное тупое быдло. Но сейчас-то его окружают профессиональные воины в железных доспехах и с оружием, предназначенным рубить, колоть, корежить и пробивать это самое железо. Бурцев напал первым на ближайшего воина. Не нападать было нельзя, цеп уже целил под щит, по ногам. Первым ударом он отбил цеп. Это позволило сократить дистанцию. Потом, что было сил, шарахнул по пальцам, сжимавшим длинное древко. Цеп выпал, а через мгновение на землю рухнул и вопящий кнех. Заключительную подсечку Бурцев провел уже автоматически. Хорошо на войне не оказалось металлических поножек. Поверженный противник еще не успел распластаться, когда Бурцев краем глаза уловил метнувшуюся тень справа, инстинктивно подставив под удар дубинку и щит, и остался безоружным. Лезвие тяжелого топора отсекло кусок демократизатора, от щита тоже откололась добрая половина, секира скользнула по краю каски, сорвала с нее клок матерчатой обшивки. Бурцев отпрянул назад, избавляясь от обломков щита, швырнул кому-то в лицо жалкий резиновый обрубок. Нового нападения не последовало. Арбалетчики, державшие Бурцева на прицеле, тоже не стреляли. Однако кольцо неумолимо сжималось. Его явно не хотели убивать в схватке. У дисциплинированных кнехтов четкий приказ – вздернуть. И, кажется, польские вояки намеревались в точности исполнить именно это распоряжение пана рыцаря. Бурцев пошарил по поясу. Да, небогатый же арсенал у него остался. Наручники, да газовая пшикалка. Ну, браслеты сейчас точно погоды не сделаны. А вот баллончик может пригодиться. Что, господа поляки, не пробовали еще ментовской черемушки? Ну так попробуйте. Сейчас устроим. Бурцев крутился на месте, выбирая подходящий момент для газовой атаки. Как вдруг... Фьють! Зловещий свист спорол свежий весенний воздух. Нежеский гонец нелепо взмахнул руками и повалился с коня. Кнехты разорвали круг, позабыв о намечающемся линчевании. «Татары!» Пронзительно завопил кто-то. Потом раздались другие крики, дикие, страшные. У микрофона был Махмутов Даниил.